Корейской Народно-демократической Республики достигнуты многие научно-исследовательские успехи. Коллектив Сунчонского химического объединения установил расплавно-восстановительный процесс металлургического производства в доменной печи вертикального метода нагнетания кислорода, с помощью которого производят высокопрочный чугун без использования кокса за счет отечественных ресурсов и тем самым обеспечивает ритмичность производства расплавленного железа. Научные сотрудники университета имени Ким Ир Сена разработали металлокерамический режущий инструмент. Срок потребления этого инструмента 2-3 раза длиннее, чем армированный металлорежущий инструмент. Все технические показатели достигают мирового уровня, а производственная себестоимость в 30-50% меньше, чем армированный. Они также внедрили технику очищения водой с помощью экологического плавучего предмета. Его можно пускать на поверхности реки Потон, то есть 25-30% поверхности воды реки, и посадить на нем рис или декоративные растения, и тогда можно очистить по меньшей мере примерно 95% воды реки Потон. Научные сотрудники Института автоматизации железных дорог изготовили трансформатор-заменитель для динамотора нынешних электропоездов для метро. Коллектив Тианского стекольного завода «Дружба» установил процесс по производству пустотельной пластмассовой оконной рамы, которая будет установлена в зеленых и энергосберегающих зданиях. В Министерстве физкультуры и спорта разработали ряд ценных компьютерных программ спортивных снаряжений и тонизирующие питательные пищепродукты, которые в научно-техническом плане гарантируют успехи спортсменов на соревнованиях.